Хм, ладно, но все же не сильно ее напрягай, дай ей отдохнуть. Тебе все еще нужно подготовиться к письменному экзамену. Хоть ты уже и принят, письменную часть теста никто не отменял. Представь, какая будет катастрофа, если ты не сможешь даже ручку в руке удержать. От ее слов, на душе Мидори теплело. Его мама всегда желала для него лишь самого лучшего. Эх, она почти ничего обо мне не знает. Я ведь также умею писать и левой рукой. Правда, не так красиво, как правой, но все же могу. Знаю, мам, тебе не нужно об этом так сильно беспокоиться. Я без проблем пройду эту часть. Услышав его, Инка, улыбнувшись, вернулась к своим заботам. Она лишь предупредила выходящего сына, чтобы он не сильно задерживался. Позже в этот же день, когда Тога вернулась с базы, она тут же рассказала обо всем, что видела. Там были в основном мелкие сошки и какие-то хулиганы, только некоторые достойные упоминания. Думаю, их настоящий босс скрывается, вместо него был лишь раздражающий парень, с прикрепленными к нему кистями по всему телу. Именно он представлял их группировку. Он, конечно, довольно силен, но все равно ничего, что стояло бы упоминание. Этот парень действовал слишком заносчиво и вел себя крайне высокомерно. Однако там еще был мужчина, что мог телепортироваться. Ты уверена, что он именно телепортировался? Такие причуды очень редки. Нахмурившись, уточнила Изуку. Я видела это своими глазами. Кивнула Тога. Тот пацан с обвешанной руками попросил попить, после чего этот мужик телепортировался куда-то и, взяв оттуда стакан, и вместе с ним телепортировался обратно. Присев, Мидория достала из инвентаря банку безалкогольного пива. Он не пил алкоголь, так как его мать запрещала ему это, но с безалкогольным пивом все было в порядке, оно просто помогало ему расслабиться. Если это действительно так, то их группировка должна быть действительно сильна. Немного подумав, химика наконец вспомнила кое-что. Тот рукастый парень вроде что-то говорил об убийстве всемогущего, но я не знаю, кто это. От этих слов Изуку чуть не пролил свое пиво. «Что ты только что сказала? Убить всемогущего?» — воскликнул он, и Тога кивнула. «Да, кажется, их целью является убийство всемогущего и посеять хаос. Многие люди присоединялись лишь из-за обещания того, что им позволит попытать его. Не знаю, кто этот всемогущий, но кажется, что почти все из них желают его смерти. Очень интересно, должен ли я рассказать это всемогущему и Низу? Единственной проблемой заключается то, что после набега героев, Тогу также будут подозревать в сливе информации. Нет, они определенно должны возложить всю вину на нее, она самый новый и непроверенный член их организации. Что ж, думаю, стоит подождать некоторое время, а в этот период химика сможет нарыть побольше информации. Отлично, если они снова позовут тебя, то иди и собери для меня еще новенькой информации, хорошо? Просто будь, пожалуйста, более осторожной, — сказал Мидория, гладя ее по голове. Ухумрм. Наслаждаясь ощущениями от его руки, ответила химика. Изуку взглянул на часы и сказал: «Я пойду и быстренько приму душ. Просто подожди меня, ладно?» Тога кивнула и пошла в комнату Мидори. От горячей воды в ванне вся комната наполнилась паром, существенно снижая этим видимость. Сидя в этой воде, Изуку опустил голову, обдумывая ее слова. «Убийство всемогущего. Это не смогут провернуть обычные злодеи. Их поддержка должна быть действительно огромной. Если они хотят убрать такую высокую фигуру, у них точно должен быть план». Внезапно дверь в ванную комнату открылась, и в нее вошла химика. Изуку в замешательстве обернулся, но в этот момент его взгляд упал на обнаженную фигуру девушки. Ее два небольших холмика, на которых красовались пара сладко-розовых выпуклостей, ясно красовались в поле его взгляда. Он быстро отвел глаза, а химика лишь посмеялась над таким его поведением. «Ха, химика, че, что ты здесь делаешь? Разве я не попросил тебя подождать меня в комнате?» — заикаясь, спросил Изуку. «Ну-ну, не будь таким дерганым», — улыбнувшись, ответила она. «Мы ведь уже практически любовники. Я просто хочу потереть тебе спинку». Изуку хотел было отказаться, но не мог выдавить из себя ни слова. В его голове были лишь мысли о ее обнаженной фигуре. Ее вид был слегка затуманен паром, находящимся в комнате, но это не помешало ей продемонстрировать свою красоту. «Я все видел. Черт бы побрал эту гребаную идеальную память. Теперь я никогда этого не забуду». Он чувствовал, как его младший братец медленно пробуждался ото сна. Поняв это, он быстро прикрыл свою промежность руками, попытавшись не думать о вещах, что так сильно будоражили его. Глядя на его красное лицо, химика, хихикнув, сказала: Да ладно тебе, не надо так, я ведь не настолько красивая и грудь у меня маленькая, тут ведь нечего стесняться. Услышав ее слова, Изуку искренне с ними не согласился. Фигура химика была очень стройной и очаровывающей. Ее фарфорово-белоснежные ножки так и цепляли на себя взгляд, а ее грудь хоть и была маленькой, но она все еще добавляла свою краску в ее общую картину красоты. Женщина может быть привлекательна и без больших грудей. Я с тобой в корне не согласен. Думаю, ты определенно привлекательна, ответил ей Изуку. От его слов, улыбка на Тоге еще больше расцвела. Она присела позади него и, капнув на руку шампуня, начала тщательно мыть его волосы, при этом слегка массируя его голову. Изуку вздрогнул от неожиданно, но довольно скоро успокоился и расслабился. Это очень приятно. Не смог он удержаться от ощущений. Глава 70. Релаксация. Ч2. 18+. Химика, полностью вовлеченная в процесс, с закрытыми глазами массировала его пенистую голову. Подумав кое о чем, она, раскрыв глаза, поинтересовалась у Мидори. «Не хочешь, чтобы я помыла тебя и спереди?» Изуку вздрогнул от ее слов и, смущенно повернув к ней голову, ответил. «Нет, я могу и сам это сделать, ладненько, но я уже проголодалась, так что стой спокойней», кивнув, сказала Тога, после чего она быстро приблизила свое лицо к его оголенной шее и тут же впилась в нее, принявшись высасывать кровь. Сейчас Мидория даже не смог бы ответить на вопрос о том, сколько они раз повторяли этот процесс. После того, как Тога закончила, ее золотые зрачки ярко засверкали, только эта красота всегда оставалась вне поля зрения Изуку. Она обняла его сзади, в результате чего, когда он ожил, то от неожиданности даже слегка подпрыгнул. Ее небольшие, упругие холмики плотно прилегали к его спине, вызывая у него еще больше воспоминаний и созерцания ее обнаженного тела. «Ха, химика, ты чего?» Но в ответ она лишь указала на дверь, что находилась в конце ванной, и спросила. «Слушай, Изуку, а что за ней? Я в твоем доме уже довольно долгое время, но никогда там не была». Мидория посмотрел в то место, куда она указала, и непринужденно ответил. «Кажется, мой отец когда-то был неплохим массажистом, и это вроде как была его комната. Моя мама не особо хотела вдаваться в подробности, но она сказала, что они провели там довольно много времени». На лице у Тоги возникла задорная улыбка. «Хорошо, как только ты закончишь мыться, мы пойдем и исследуем ее». Изуку только вздохнул и продолжил молча домываться. «Эта девушка такая бесстыдная», подумал он, вспоминая, что они все еще были голыми, и ей на это было будто наплевать. Закончив, он вытерся полотенцем и встал. Видя это, химика схватила его за руку и потянула за собой. «Ну же, давай, мне очень любопытно». Увидев восторг в ее глазах, Мидория улыбнулся, и когда они вошли в комнату, он старался не слишком явно пялиться на ее фигуру. Перед ними стоял большой стол, где, скорее всего, раньше и проводился сеанс массажа. Указав пальцем на стол и повернув голову к Изуку: «А теперь, будь хорошим мальчиком и ложись на него. Я сейчас найду немного масла и вернусь», сказала химика, вызывая хмурость на его лице. «Химика, мы пришли сюда просто для того, чтобы посмотреть. Кроме того, мы оба голые». Закатив глаза, она неохотно открыла несколько ящиков и вытащила оттуда чистое полотенце, тут же бросив его в Мидорию. «Просто накинь его поверх своей интимной части. Тетя Инка сказала, что тебе нужно расслабляться, и я с ней согласна. Ты ежедневно умираешь, и даже если с твоим телом все в порядке, то все равно это должно как-то давить на тебя ментально. Поэтому ложись и расслабляйся, пока я ищу то, что нам понадобится». Ее забота, как молния, поразила его сердце. Он без лишних слов лег и, накрыв своего младшего белым полотенцем, закрыл глаза и, попытавшись ни о чем не думать, отдыхал. Изуку всегда был слаб перед людьми, что были к нему добры, и теми, кто искренне желал помочь. Глядя на него, химика улыбнулась и начала свои поиски. Она открывала один ящик за другим, пока наконец не дошло до последнего, а когда открыла его, то наконец нашла флакончик с маслом, предназначенным для тела. Однако позади этого флакончика была камера, а рядом с ней лежали коробочка, на которой было написано: «Диковинные приключения Инка в массажном кабинете от 1 до 8». Поначалу Тога была поражена, но потом это вызывало у нее лишь смех. Похоже, тетя Инка в полной мере наслаждалась своей юностью. Ей и ее мужу, наверное, было весело, так почему же я не могу делать то же самое с человеком, которого люблю? Химика, улыбаясь, взяла камеру и попыталась ее включить, и та, к ее удивлению, все еще работала. Она вставила пустую пленку, что также находилась в этом ящике, и решила спрятать фотоаппарат на столе. «Химика, ты еще не нашла ей?» — донося голос из уку, заставший ее врасплох, из-за чего она аж вздрогнула. «Да-да, уже нашла. Просто дай мне пару секунд». Открыв тюбик, она налила немного масла на свое тело. «Увах, оно прохладное. Думаю, нужно пропитать им все свое тело. По крайней мере, это именно то, что я видела на компьютере ИЗУ». Подумав об этом, она начала втирать его, распределяя его на все свое тело. «Это так приятно. Стоп, нужно, чтобы расслабился ИЗУ, а не я». Не смогла она сдержать дрожь от возникших чувств, но опомнилась. Вряд ли она знала, что в этом масле был афродизиак. Поскольку Инка была медсестрой, то у нее был доступ ко многим вещам. Например, седативные средства и афродизиак. «Изуку, я начинаю». Подойдя к нему, сказала, тяжело дыша от действия дизиака химика. Акт высасывания крови уже возбуждал ее, а это чувство, смешанное с афродизиаком, приводило ее уже в состояние экстаза, из-за чего она никак не могла собраться с мыслями. Изуку, кивнув, сглотнул слюну. Он не мог не признать, что ее голос звучит эротично. Она начала с того, что нежно сжала своими пальцами его напряженные плечи, дабы убедиться, что он действительно расслаблен. Ее пальчики медленно скатывались к низу, остановившись на груди. «Тебе удобно?» – спросила она. Изуку кивнул, но он не мог не бросаться в дрожь каждый раз, когда она прикасалась к нему. Он лежал с закрытыми глазами, дабы слишком не возбудиться от ее вида. «Мидория, держи себя в руках, просто потерпи, она наверняка остановится через минуту». Подумав так, он прочистил свой разум. Глядя на него, Тога игриво улыбнулась и села на его живот. «Ум, химика, что ты только что сделала?» — спросил он, чувствуя тяжесть сверху, и предположил, что она что-то на него положила, но оказался неправ. «Мне очень неудобно стоя массировать тебя, поэтому я быстро нашла для себя место», — улыбнувшись, проговорили Тога. Услышав ее, Изуку покраснел от мыслей, что на него нахлынули. «Ее промежность, она прямо на моем животе». Наклонившись, химика обольстительно прошептала ему на ушко. Похотливый, она игриво прикусила мочку его уха и начала медленно тереться своими грудями о его грудь. Изуку, вздрогнув, открыл глаза. Он посмотрел на разгоряченную девушку и произнес: «Дедума, мы должны остановиться». Но она проигнорировала эти слова и казалось, будто лишь старалась усерднее массажировать его своей маленькой грудью. «Химика», — позвал он ее. Она посмотрела ему в лицо и ответила: «Просто расслабься, я делаю все точно так же, как в том видео». «Какое видео?» — нахмурившись, спросил ей Изуку. Остановившись, Тога, склонившись, произнесла: «Ты же знаешь о нем, те видео, что хранятся на твоем компьютере. Я немного посмотрела их и могу сказать, что некоторые вещи из них даже для меня были немного странными». Она нашла мою частную коллекцию. Когда она это сказала, Изуку в ужасе выдохнул. «Не волнуйся, я ко всему готова. Мы можем попробовать множество вещей», — произнесла химика, после чего страстно поцеловала его. Изуку уже не мог просто сдерживаться, и его младший братец мгновенно подскочил из-под полотенца, во всей красе открывая свой вид. Посмотрев на его мясную палочку, химика воскликнула: «Привет, мистер Пенис, меня зовут Химика Тога, приятно познакомиться. А ты действительно силен, ты даже умудрился сам освободиться от оков полотенца». Она слегка коснулась кончика его возбужденного члена и нежно начала массировать его обеими руками, чувствуя, как этот пенис пульсирует в ее руках. «Изуку, он такой горячий», — проговорила Тога. «Это позиция», — тихо сказал Изуку, наконец поняв, какое видео скорее всего она видела. Его названием было «Масляный массаж всего тела. Часть первая». Услышав, как он что-то бормочет себе под нос, Тога, улыбнувшись, сказала: «Раз уж ты не хочешь спокойно лежать, тогда просто сядь, и я продолжу». И не дожидаясь его ответа, она подняла его, заставляя присесть. Химика сменила позу, присев к нему на колени. Она поцеловала его, продолжая своими неопытными руками поглаживать его мужское достоинство. «Тебе приятно?» — по-своему доставляя себе удовольствие, спросила химика, елозя своей промежностью на его ноге. «Это замечательно». Он больше не мог этого отрицать и совершенно отдался ее делу. Изуку уже довольно давно не мастурбировал, из-за чего сейчас ему хотелось просто взорваться. «Я рада, что тебе хорошо», — воскликнула химика, чувствуя, что достигает своего пика, поэтому она изменила свой темп трения, делая его еще быстрее. Вскоре Пронзительный разряд оргазма пробежался по всему ее телу, заставляя ее руки и ноги онеметь. От этого она беспомощно опустилась на него. Изуку почувствовал, как его нога становится еще более влажной. Спрашивая самого себя о случившемся, он посмотрел на обмякшую тогу, на лице которой застыло яркое блаженство, и ее вид дал ответ на его вопрос. Она определенно кончила. Она кончила на моей ноге. Химика устала, но как только поняла, что Изуку еще не все, она откинула своими руками его тело обратно на стол, дабы он лег. Она поместила его пенис между своей задорной задницей и сказала: «Кажется, ты готов идти дальше». Но Изуку немедленно отказался. «Нет, химика, мы не можем». Услышав его слова, Тога нахмурилась и спросила: «Почему? Почему ты все еще колеблешься, Изуку? После всего того, что мы сделали, я лишь хочу, чтобы мы стали ближе». Мидория промолчала, и она продолжила: «Ты же сказал, что я красивая, да? Тогда почему бы нам не перейти черту? Или это из-за той девушки, которая устроила те взрывы перед твоим домом? Как же ее звали?» «Качан», — Изуку вздрогнул после этих слова, ясно давая понять, что она попала точно в цель. На лице химика отразилось разочарование. Она повернулась и на коленях выпятила свою попку прямо ему в лицо. «Снова привет, мистер Пенис. Давно не виделись. Хаэм, что ты сказа?» «Ах, да, я согласна, что твой хозяин, подонок, раз уж думает о другой женщине, пока мы наслаждаемся друг другом». Эти слова вызывали у Мидори чувство неловкости. Он знал, что это была его вина, но как только он думал о том, как почувствуют себя Ицука и Качан, то сразу же отбрасывал эти мысли. «Я просто не могу. Не сейчас». Пока он ломал себе голову, химика нежно игралась с его драгоценностями. Они казались такими хрупкими, и все же она считала их довольно милыми. Она положила кончик его члена в свой рот и облизала его. Затем она попыталась засунуть его глубже, но он был слишком большим, из-за чего не помещался, так что ей удалось принять его лишь наполовину. Ее длинный и мягкий язык, казалось, без особых проблем обвивался вокруг его ствола. Но когда он вот-вот собирался кончить, она вдруг, отодвинувшись, усмехнулась. Тога явно дразнила его. Изуку умоляюще посмотрел на нее, вызывая у нее смех. «Ты меня разочаровал. Теперь тебе придется извиняться передо мной. А вот и твое наказание. Давай, посмотри поближе», — воскликнула химика, обхватив своими ножками его шею и притягивая его голову поближе к заднице. В результате лицо Изуку и ее киску разделяли лишь несколько сантиметров. «Сейчас же, сделай мне так же приятно», — скомандовала Тога. Мидория не хотел заниматься с ней сексом, но технически это таким не было, поэтому он не придал этому большое значение и принялся лизать ее щелку. Почувствовав его язык, химика плотоядно улыбнулась и тоже принялась обрабатывать его член. «Кажется, я видела что-то подобное в одном из твоих видео. Думаю, эта поза называется 69. Хихикнув, не смогла она удержаться от комментария. Немного отвлекшись, Изуку промычал ей в знак согласия и продолжил свое дело, погрузив свой язык внутрь. Через несколько минут он почувствовал, как в его нижней части тела что-то поднимается, вызывая приятные покалывания. Тога все так же продолжала движениями вверх и вниз увлажнять своим ртом его пенис. Мидория почувствовал, как его мозг сшибают, полностью опустошая от всех мыслей, и как волна удовольствия захлестывала его. «Химика, кажется, я уже сейчас», — простонал он. Поняв его, она с большим усилием ринулась полировать его член, и уже через несколько мгновений Изуку взорвался у нее во рту. Огромное количество спермы сильно удивило ее, но она старалась быстро проглатывать ее, так как казалось, что если ничего не делать, то еще совсем чуть-чуть, и эта жидкость просто переполнит ее рот. «Химика, тебе было не обязательно все это выпивать. Все в порядке. Это вкус был восхитителен. Он похож на твою кровь. Я просто немного удивилась от такого ее количества», — ответила она, слизнув остатки спермы с его члена, почувствовав, что он должен отплатить ей за эту услугу. Поэтому Изуку вошел своим средним пальцем левой руки в ее киску, при этом правой стимулируя ее клитор. Уже через несколько стонов эти действия привели химика во второй раз за день к оргазму. Она обессиленно упала на Мидория. Видя ее состояние, Изуку как принцессу понес ее на руках в ванну. Они быстро приняли душ, и поскольку Тога была совершенно дезориентирована, ему пришлось самому позаботиться о ней. Он вытер ее полотенцем и отнес в свою спальню. Они оба были голые. Мидория хотел надеть на нее пижаму, но химика отказалась. Она потянула его под одеяло и крепко обняла, зная, что у него нет шансов для победы. Изуку улыбнулся и поцеловал ее в лоб. «Мне действительно очень жаль. Просто, подожди еще немного». Также крепко обняв ее в ответ, они вместе уснули под теплым одеялом. Глава 71. Письмо. Дом Мидори. 9 утра. Проснувшись и открыв глаза, Изуку увидел светлую, освещенную утренним солнцем комнату. Взяв свой телефон, он проверил время. «Черт, я спал как убитый. Мне нужно срочно вставать. Я не собираюсь пропускать свою утреннюю пробежку». Он скинул с себя одеяло и быстро подскочил с кровати, но резко вспомнил, что они все еще оставались голыми. После вчерашнего опыта Изуку уже не был таким застенчивым, по крайней мере, никогда он видел тело химика. Но все равно, если бы кто-то кроме нее застал бы его в неглиже, то это точно бы его сильно засмущало. Быстро одевшись, он выполнил норму пробежки. В течение всего дня ничего интересного так и не произошло. Его мама приехала домой, они немного поговорили. Ничего важного, она просто была уставшей и рассказала о том, что в их больнице была срочная и долгая операция. Что касается Тоги, она все еще злилась из-за вчерашнего дня. Она просто не могла забыть, как Изуку отмахнулся от нее, но при этом продолжала спать вместе с ним в одной постели. Прошло 3 дня. Пятница, день письменного экзамена. Мидория думал, что у него будет, по крайней мере, хоть какое-то время, чтобы провести его с Ицукой и Качан, но когда он прибыл в академию, Низу сорвал весь план, затащив его в свой кабинет. «Давненько не виделись. Вижу, твоя рука уже в полном порядке», — поприветствовал его директор. Изуку сел на один из стульев в его комнате и достал из инвентаря то самое, подаренное старое вино, а затем и бокалы. «Да, все в порядке. Не хочешь немного выпить?» — сказал он, предлагая бокал своему собеседнику. Это причуда все еще удивляло многих, даже если они и видели ее раньше, даже у Низу поменялось лицо при виде этого действия. «Хороший жест, но не слишком ли ты молод, чтобы пить?» – спросил директор, беря своими лапками протянутый ему бокал. «Конечно, я уверен, что ты достаточно умен, чтобы не перебарщивать с алкоголем, но мне все еще нужно беспокоиться о своем гениальном ученике. Это просто помогает мне расслабиться», — с улыбкой ответил Изуку. «В любом случае, у меня есть вопрос. Разве в это время я не должен сдавать этот письменный экзамен? Это просто лишь небольшой тест. Не думаю, что есть такая необходимость в твоем участии. Тебя ведь и так уже приняли. Хей, может, вместо этого ты поиграешь со мной?» — сказал Низу и отпил вина, а на его лице появилась задорная улыбка. «Ах, и в какую же мы игру будем играть? Я знаю правила сёги и шахмат. Также раньше играл в го и реверсе», — ответил сразу же сообразивший Мидория. «Давай начнем с шахмат. Я уже давно ни с кем не играл. Никто не хочет со мной играть, а я даже не понимаю почему», — состроив печальное лицо, проговорил Низу. От его вида Мидории так и хотелось рассмеяться. «Ну же, не надо врать. Когда он дуется, то выглядит так мило. Но я, кажется, знаю, почему никто не хочет играть с ним. Серьезно, кто захочет войти в игру, заведомо зная, что проиграет?» Увидев кивок Изуку, Низу, засияв, вытащил из шкафа маленькие магнитные шахматы и задорно воскликнул: «Давай повеселимся». 30 минут спустя Низу был вне себя от гнева. Он проигрывал уже 7-ю игру подряд, и это было совсем не весело. Ему не удавалось выиграть ни одной партии. Кажется, он наконец начал осознавать чувства других героев, когда они играли против него. С другой стороны, Изуку постоянно смеялся. Он не мог вспомнить, когда в последний раз был так счастлив. Один вид разгоряченного директора уже делал его день хорошим. «Хей, Низу, кажется, у тебя возникли проблемы. Может, мне стоит сыграть в поддавки? В следующем раунде я могу сыграть без ферзя или слона», — подразнивал его Изуку. «Нет, не будет никакого следующего раунда, я вообще больше не хочу играть. Ты можешь идти домой». «Ахах», — рассмеялся Мидория. «А как же мой письменный экзамен? Эф, сейчас», — пробурчал Низу и достал из ящика в своем столе листок бумаги. «Тебе не нужно ни о чем беспокоиться, я его уже полностью заполнил. Просто иди домой». «Ты серьезно? Разве это немного незаконно?» — улыбнувшись, спросил Изуку. «Не сомневаюсь, что даже если бы я выдал его тебе, то закончил бы ты его минут за 8 и при этом с максимальным баллом. Я все еще помню, что было в прошлом. Просто не думай об этом, и да, когда будешь ходить в академию, не забывай время от времени навещать меня. Ладно, хорошего дня». Услышав его, Изуку, улыбнувшись, кивнул ему и вышел из кабинета. Он действительно хотел бы поговорить с Ицукой о ее чувствах, но в то же время не желал беспокоить ее. Все же она уже достаточно взрослая, чтобы справляться с такими вещами самостоятельно. После нескольких минут раздумий, Мидория все же решил вернуться домой. «Как только мы окажемся в школе, я поговорю с ней». Прошло уже 2 дня, воскресенье. Инка довольно рано проснулась и пошла проверить почту. Выйдя на улицу, нашла их почтовый ящик, в котором, к ее удивлению, обнаружила письмо из Академии Героев. Она быстро вбежала вместе с ним обратно домой и закричала: «Изуку, Изуку, оно пришло, письмо». Мидория посмотрел на ее поднятую руку и увидел в нем красный конверт с черной маркой, на которой был изображен символ УА. Взяв его и несмотря на протест мамы, он направился в свою комнату. Заперев дверь, Изуку вместе с химиком вскрыл письмо. И как только он это сделал, на его кровать приземлилось маленькое металлическое устройство, которое мигом построило над собой световую проекцию всемогущего Инизу. Пока Инка лихорадочно расхаживала взад-вперед перед дверью, Тога с Мидорией с удивлением смотрели на запись. «Здравствуй, юный Мидория!» — поздоровался Тошинари, а вслед за ним Инизу. «Доброе утро, Изуку! Как ты, возможно, уже знаешь, твои показатели на письменном и физическом тесте безупречны. Поздравляю, первое занятие будет уже завтра. Не забудь взять с собой ручку. Ха-ха, а теперь вернемся к твоим результатам. Тебе удалось побить мой рекорд больше, чем на 100. И знаешь что, я горжусь своим учеником». Всемогущий воодушевился пуще прежнего и замолчал. «Как ты уже знаешь, ты набрал 346 баллов на тесте со злодеями, из которых 226 были за выведенных из строя боевых роботов и еще 120 за помощь ученикам Иды и Урарыки. Хоть я также доволен твоим счетом, но все же хочу предупредить тебя. Поскольку ты обогнал Широтодороги, то в будущем можешь стать мишенью для старателя, но не волнуйся, мы будем защищать тебя. Просто имей это в виду. А теперь», — произнес Низу, и они со всемогущим, переглянувшись, провозгласили: «Добро пожаловать в нашу академию». После этого проекция исчезла, а на лице у Изуку расплылась несдерживаемая улыбка. «Старатель нацелился на меня, ха, ну и что с того? Он не сможет прикоснуться ко мне, так как я одна из будущих восходящих звезд Академии». Пока Мидория размышляла о своем будущем, химика не могла отделаться от мысли, что уже где-то видела этого чрезмерно мускулистого мужчину. Глава 72. Желание старателя. Резиденция Тодороки. 7 часов вечера. Широ Тодороки сидела, скрестив ноги, в своей комнате. Очевидно, она занималась какой-то медитацией, но ее прервала резко открытая дверь в ее комнату. К ней зашел отец. «Пришло письмо из Академии. Я не жду ничего, кроме хороших результатов», — сказал он, положив на стол конверт и немедля сразу же покинул ее. Шира встала со своего места и, мгновение посмотрев на письмо, подошла к нему и раскрыла. «Дорогая Широ Тодороки, мы рады сообщить ваши отличные результаты. Вы оказались на 2-м месте. Ниже мы написали топ-3 учеников, там же и написаны ваши баллы. Мы с нетерпением ждем, чтобы увидеть ваш рост в будущем. Плюс ультра. Один из Уку Мидория с 346 общими очками. Приписан к классу 1А. 2 Широ Тодороки с 212 общими очками. Приписано к классу 1А. 3 Кацура Бакуго с 160 общими очками. Приписано к классу 1А. Шира сжала письмо в руке и сожгла его, оставив от него лишь пепел. Проиграла ему больше, чем на 100 очков. Нужно передать это старателю, — злостно сказала она, после чего вышла из своей комнаты и направилась на поиск отца. В это время старатель находился в гостиной и смотрел видео, что записал ему какой-то герой. Вдруг на экране показали Низу, управляющего 0-очковым роботом, который в этот момент был сосредоточен на зеленоволосом мальчишке. «Это и есть тот сопляк, Мидория Изуку. Интересно, почему Низу так отчаянно пытался скрыть информацию о нем?» — подумал старатель, продолжая наблюдать за ходом событий. Когда робот уже был готов ударить мальчишку, все камеры вдруг погасли, а на заднем фоне можно было услышать злостные ругательства директора. «Хорошо, очень хорошо. Он уже настолько силен, что способен одолеть 0-очкового. Его талант находится на том же уровне, что и у всемогущего. Чтобы такое совершить в 16 лет, это восхитительно, и он идеально подходит для моего плана». Пока он размышлял, в гостиную вошла Шира, увидевшая его гигантскую ухмылку. Старатель обернулся и увидел ее ошеломленное лицо. «Ну, похоже, она не смогла завоевать 1-е место. Все же чего еще можно было ожидать от девчонки, но это уже не имеет никакого значения. До тех пор, пока она будет в состоянии взять это отродье под свой контроль и сможет произвести удивительно потомство, мой план сработает, только надеюсь на этот раз, это будет мужчина. Ее мать рожала мне лишь самок, надеюсь на этот раз все будет по-другому. Шира села на один из диванов в комнате и со сложным лицом сообщила: «Я не смогла занять первое место». Маниакально ухмыльнувшись, старатель ответил: «После того, как я посмотрел это видео, то уже это понял. Твоя новая миссия – сблизиться с Изукой Мидорией. Сделай все возможное, чтобы понравиться ему. Вычеркни Миря и остальные цели из своего списка. Сосредоточься лишь на этом сопляке, и мы гарантированно добьемся успеха». Сказав это, он прокрутил ползунок видео в самое начало и показал его своей дочери, что в изумлении смотрела его. «Вот видишь, я считаю, что он является идеальным кандидатом для тебя, и мне кажется, что он все еще скрывает свою силу. Ему удалось протащить двух человек на себе, а потом победить эту громадину». «Ха-ха», — рассмеялся старатель. «На следующий день, дом Мидори, 7 утра. Изуку, я так рада за тебя, не забудь завести кучу друзей», — сказала радостная Инка и вручила своему сыну его школьную сумку. «Я знаю, что у тебя были проблемы в предыдущих школах, но УА, безусловно, сильно от них отличается, это место, где ты сможешь найти еще друзей. Кроме того, и Цука-чан и Кацура-чан тоже будут ходить туда, тебе определенно не будет там одиноко». «Спасибо, мам», — ответил Изуку. «Тебе не нужно так беспокоиться обо мне, все будет в порядке. Кроме того, я встретил нескольких хороших людей на практическом экзамене, и они также будут в моем классе», — сказал в полностью одетой традиционной форме Академии УА. Он посмотрел на себя в зеркало и не смог удержаться от мысли: «Черт возьми, дизайн действительно хромает. Нужно будет спросить внизу, есть ли у них что-нибудь в черно-зеленых цветах». Униформа пришла к ним через несколько часов после письма. Как только Мидория увидел ее в первый раз, то подумал, что это какие-то тряпки, которыми обычно вытирают пол, но Инка осадила его, сказав, что это его новая униформа. Изуку был просто в шоке от этого, сразу же попробовав примерить ее. И это в действительности оказалась форма Академии. По дорогу в УА он встретил нескольких своих бывших одноклассников, которые, по-видимому, все еще икали Лео после инцидента с грязевиком. Они так долго не могли найти его, из-за чего чуть ли не впадали в отчаяние. Эта встреча подняла наверх некоторые неприятные воспоминания, поэтому он по-быстрому отделался от них и пошел дальше. В тот момент, когда он подошел к академии, там уже были толпы учеников, спешащие на занятия. Они иной раз поглядывали на Мидори, пытаясь незаметно указать на него своему другу или подруге, после чего тут же начинали перешептываться. «Это тот самонадеянный парень, что ударил другого поступающего в конференц-зале. Слушай, можешь потише и не так очевидно тыкать в него, он и тебя может ударить». Некоторые ученики уже боялись его, но он видел, что несколько героев перед воротами тоже странно поглядывали в его сторону. Отнизу он слышал, что многие, если не все герои, уже знают о том, кто наследник всемогущего. «Похоже, они будут присматривать за мной, дабы остановить все действия, направленные против других студентов. Ну, не то чтобы я избивал каждого увиденного мной». Изуку, встретив один из их взглядов, лишь улыбнулся им и пошел дальше, полностью игнорируя всех. Но вскоре он оказался совершенно потерянным в этом большом здании, благо ему встретился один студент, который представился как Миря и проводил его до самого класса. Мидория вежливо поблагодарил его и, попрощавшись, подошел к большей двери. Она была по крайней мере не меньше 5 метров высотой, и при виде нее у Изуку не могло не возникнуть мысли о том, какое чудовище может его поджидать за этой дверью. «Неужели у меня в классе есть кто-то такой гигантский?» Глава 73. Новые одноклассники. Он медленно отворил гигантскую дверь, и первое, что он увидел, был Ида, кричащий на Качан: «Убери ноги со стола, где твои манеры? Леди, ты просто разрушаешь свой имидж. Твои действия являются не только оскорбительными по отношению к другим ученикам, но и к мастеру, что создал этот стол». Изуку посмотрел на этого парня и невольно вздохнул. Он вел себя точно так же чопорно и требовательно, как и в первую их встречу. Мидория перевел свой пристальный взгляд на Качан и увидел, как она начинает злиться из-за того, что ее отдых был прерван этим человеком. «Как ты, черт возьми, меня сейчас назвал, а, леди, в моем словаре нет такого слова, оставь меня в покое», — ботаник», – ошеломила она своей речью Ида. «Те такое поведение не подобает девушке. Девушка должна быть элегантной, грациозной, а манеры вообще должны быть приоритетом и примером для других. А боже мой, очкарик, просто уйди. Ты просто своим видом уже чертовски сильно раздражаешь меня. Что за гребаная школа вообще выпустила такую кучу раздражающего дерьма?» Оскорбила он Иду. «Я из Сауми», — сказал он и, не удержавшись от злости, ударил по столу. «Частная академия Сауми. Ты не имеешь права так говорить о такой элитном заведении, как это Д. Долбанная школа». Изук увидел все это представление, и в его голове не могла не возникнуть одна мысль. Говорил, что ставить ноги на стол – это оскорбление, а сам со всей дури долбанул по ней. «Сауми, значит, ты из заносчивой элиты? Давай, попробуй еще что-то сказать мне, и вскоре тебя будут вперед ногами выносить из этого класса», – закричала Кацура, но тут же заметила стоящего возле входа Мидорию. «Ах, Деку, наконец, я думала, что сдохну от разговора с этим долбанным тупицей. И да, слушай, у меня есть плохие новости. Видимо, Ицу не смогла попасть в наш класс». Она в один бз, сжимая кулаки, негромко произнесла Бакуго. Она знала, что у Ицуки что-то случилось. Они живут в одном доме, и ее поведение после их теста было странным. Наконец, вчера вечером, Ицука наконец решилась рассказать, в какой класс она попала, и Кацура понимала, в чем состоит проблема. «Я знаю», — кивнула Изуку. «Не беспокойся об этом, у меня есть план. Просто дождись окончания этого дня». Также, заметив Мидорию и дождавшись окончания их диалога, Ида подошел к нему и сделал 90-градусный поклон. «Изуку Мидория, я, Ида Тенья, хочу поблагодарить тебя за спасение моего бессознательного тела от того робота. Ты спас не только меня, но и ту девушку, которую завалила. Признаю свою ошибку. Я не должен был судить тебя по твоему поведению. Вместо этого мне стоило бы обратить на твои действия. Прошу прощения», — громким голосом произнес парень. Все в классе ахнули от его слов. Этот человек был слишком старой закалки. Изук уже напротив, только улыбнулся и вытянул руку для рукопожатия. Увидев этот знакомый жест, от некоторых учеников послышался характерный звук глотания. Ведь это было чуть ли не повторение прошлого раза, когда Иде прилетела пощечина. Произойдет ли то же самое и сейчас? Ида также помнил прошлый случай, из-за чего колебался, но все же поверил и протянул руку для пожатия. Изуку, рассмеявшись, сам проявил инициативу, заключив их руки в крепком рукопожатии. «Не нужно так бояться. В последний раз я ударил тебя лишь из-за того, что ты посмел оскорбить мою семью. А теперь, давай будем друзьями», — сказал он. «Конечно», — с сомнением проговорил Тенья, но все же кивнул. «Я не возражаю. В любом случае, можно поинтересоваться, не ты ли занял первое место по баллам за тот тест, не так ли?» «Да, еще один мужской друг. Боже, а я хорош», — мысленно дал самому себе 5 Изуку. Он кивнул и посмотрел на одного человека, сидящего не так далеко от его места. «Ну да, это было не так уж и трудно. Даже не почувствовал сражения за это место с семьей Тодороки». Весь класс ахнул от его слов, у некоторых даже перехватило дыхание. Все посмотрели на принца Тодороки, дабы понаблюдать за ее реакцией. Шира нахмурилась, но ничего не сказала в ответ. Ее цель состояла не в том, чтобы противостоять ему, а в сближении с ним. Не было никакой необходимости ухудшать их отношения. Если она скажет что-то едкое прямо сейчас, то есть возможность того, что это не даст ей шанса на дружбу в будущем. Видя, что он не добился от нее большей реакции, Изуку отвел свой прожигающий взгляд. «Просто подожди, я позабочусь о том, чтобы сегодня ты вылетела из этого класса. Я не хочу терпеть тебя», — подумал Мидория и решил оглядеться, дабы осмотреть класс, но к его удивлению на задней парте сидела одна девушка, что постоянно смотрела на него. Это была мама. Изуку улыбнулся ей и в знак приветствия помахал рукой. «Доброе утро, Яйразу. Рад снова тебя видеть». От того, что он обратил на нее внимание, на ее лице появилась миленькая улыбка. «Я тоже рада тебя видеть». Слыша их беседу, Кацура, нахмурившись, спросила: «Эй, Деку, когда ты успел познакомиться с этой девушкой?» «Ах, это было на экзамене», — посмотрев на нее, ответил Изуку. «Мы немного поболтали и вроде как подружились». Кацура молча перевела свой хмурый взгляд на маму и сказала: «Она выглядит как обычный мешок с деньгами. Надеюсь, это не именно то, чего ты хочешь. Но если это действительно так, то мог бы попросить у мою старую коргу, она бы обязательно помогла вам с финансами. Ахах, нет, рассмеявшись, отвергнул это предположение Мидория. Это действительно не так. В этот момент двери снова открылись и в класс вошла Ачика, которая сразу же заметила Изуку. «Ох, Мидория-сан, я так рада, что мы оказались в одном классе!» — воскликнула она. Изуку кивнула и хотел было ей что-то ответить, как его глаза округлились от вида того, кто лежит на полу позади нее. Проследив за его взглядом, Урарака обернулась и, увидев это, взвизгнула. «А, боже, что это за странная штука тут ползет!» Но Мидория быстро опомнился, вспоминая информацию об одном человеке. «Стой, это просто наш учитель, я уже встречался с ним раньше. Доброе утро, учитель Айзава!» Словно гусеница, этот мешок вполз в класс, и вскоре из него медленно показался учитель. Айзава не спеша поднялся, оставив желтый спальный мешок на полу. Этот темноволосый мужчина, походящий на какого-то уличного бродягу с шарфом и парой защитных очков, довольно неожиданно появился, при этом напугав практически всех. Услышав вспыхнувшую суматоху, Айзава стянул очки с глаз на лоб и, зевнув, сказал: «Ребята, как для элиты, вы слишком шумные. Что ж, вам понадобилось 8 секунд для того, чтобы успокоиться. Время – это очень драгоценный ресурс. Вы все не очень рациональны, не правда ли? Так или иначе, садитесь, думаю, вы уже получили номера своих мест вместе с униформой школы». Найдя свои места, все ученики расселись, а Айзава тем временем, подцепив свой мешок, прошел к учительскому столу. «Уахм!» Снова зевнул Шата и продолжил: «Как уже обмолвился ученик Мидория, я ваш классный руководитель, Шата Айзава, не рад с вами познакомиться». Послышался шепот, но мгновенно стих под взглядом усталых глаз учителя. «А теперь, я слишком утомлен, чтобы иметь дела с такими отпрысками, как вы. Пойдемте со мной, мы проведем небольшое испытание». В то время как остальные ученики вздыхали от такой участи в первый же их учебный день, Изуку как сумасшедший ухмылялся. «Ха-ха, все именно так, как и говорил Низу. Отлично, выходи под маскировкой, Блэки». Мидория проследовал вслед за Широй, подойдя поближе, шепнул ей на ушко: «Я опущу тебя на землю». Но Тодороки лишь кивнула, подумав о том, что он имеет в виду победу в каждом из их тестов. Поскольку ее отец был старателем, у нее, естественно, была информация о сегодняшнем дне, но она и не могла подумать, что эти несколько часов станут для нее самыми трагичными. Глава 74. Тест Айзавы, Ч1. Сначала Изуку хотела прокинуть того парня, что обманом попал в класс, но в его голове возникла идея получше. Он приготовил специальную игру, главными персонажами которой станут Тодороки и Минета. Они будут бороться за предпоследнее место. «Я либо избавлюсь от раздражающей особы, либо от вора», — ухмыльнулся Мидория. Кацура подошла к нему поближе и положила ему руку на плечо. Они замедлили шаг. Она шипящим голосом проговорила: «Деку, кто, черт возьми, была эта девушка? Почему вообще нашлась еще одна, что знает тебя?» «Ах, Урарака-сан, она была в том же секторе, что и я. Это еще одна участница того тесте», — тихо и спокойно отвечал он. «Так же, как и тот парень Ида, который раздражал тебя». Его слова заставили Бакугу задуматься. Сначала была только Ицука, а теперь стало еще больше конкуренток. «Как же мне это не нравится. Идем, мы уже отстали от Айзавы». В это время Шата уже ожидал вместе с другими учениками двух опаздывающих. Увидев, что они наконец вышли, Айзава прокомментировал: «Как для лучших учеников, вы чертовски медлительны. В качестве наказания вы должны показать всем свои возможности. Бакуго, иди сюда и начинай». Сказав это, Айзава протянул подошедший Кацура маленький мячик и продолжил: «Сейчас я буду проверять возможности ваших причуд. Уа известна своей свободной программой образования, это также относится и к учителям. Вы же все в своих средних школах занимались физическими упражнениями, верно? Как вы, возможно, помните, вам запрещалось использовать причуды, но теперь вам позволено их использовать на всех сегодняшних тестах. Да, эта система немного глупа, но все же поделать ничего мы с этим не можем. А теперь, Бакуго, как далеко в средней школе ты бросала мяч?» Немного подумав, Кацура ответила: «Около 70 метров». «Хаэм», ухмыльнулся учитель, «а теперь используй свою причуду, но не выходи из круга, на котором стоишь». Кацура вытянула свою руку и, встав в стойку для бросания, приготовилась к взрыву. «Эта академия просто великолепна. Я могу легально использовать свою причуду». Со всей силы, приложив полную амплитуду всего тела, Она кинула мячик, ускоряя его еще и причудой. Раздался громкий взрыв, а из-за скорости мяча, его полет даже не смогли увидеть. Айзава посмотрел на устройство в его руке, которое было способно точно посчитать количество метров, прошедших шаром. «Нам, учителям, важно знать ваши пределы, дабы мы смогли помочь вам преодолеть их. Что ж, Бакуго Кацура, 850 метров». Толпа зашумела, некоторые вовсе не смогли удержаться от криков. Поразительно, она так далеко его закинула. Значит, мы действительно можем использовать наши причуды. Парни, геройский курс удивителен. Айзава зевнула и сказал: «Хорошо, успокойтесь. Далее идет Мидория Изуку, абсолютный лидер обоих экзаменов». Изуку спокойно встал в центр круга и схватил новый, протянутый ему мяч. Все взгляды были устремлены на него, что не могло не повлиять на его волнение. Он принял стойку и незамедлительно бросил его, но в конце его движения, мяч просто испарился в воздухе. Айзава, удивившись, сразу же перевел свой взгляд на устройство и немного помедлив произнес: «Понятно, Мидория Изуку, бесконечность. Следующая Мамая Иразу». Но класс не принял такое объяснение случившемуся. «Что? Что вы подразумеваете под бесконечностью? Как такое вообще возможно? Но черт возьми, это так мужественно. Он даже не бросил его», — восклицала толпа. Айзава смерил их своим тяжелым взглядом и ответил: «Я же сказал, можете использовать любую причуду, и до тех пор, пока вы не покинете круг, все будет в порядке. Кроме того, это устройство было спроектировано директором Низу, думаю, все знают, кто он такой, и если оно показывает бесконечность, то значит это правда. Следующая мама, выходи». Яйразу вышла вперед, но вместо того, чтобы просто кинуть мяч, она создала пушку, на этот раз, конечно же, поменьше, чем в бою с джинсом. Она усвоила тот урок, и теперь более бережно относилась к своей энергии, зарядив эту пушку мечом, словно ядром. «Хей, разве это действительно справедливо?» — не удержался от вопроса один из учеников. «Разве ты не слышал, что сказал наш учитель? Можно использовать причуды сколько и как угодно, не имеет значения, какие они дают способности». Пушка выстрелила, создавая еще один громкий шум, при этом выстреливая мечом далеко в воздух, и Айзава спокойно сказал: «Яйразу мама, 900 метров». Девушка была полностью довольна своим результатом. Тем временем Изуку гадал, откуда что-то достает все эти шары. «Следующий мнета Минору». Прозвучал голос учителя, и в круг вышел маленький мальчик. Он взял мяч и бросил его. Изуку посмотрел на него и не смог сдержаться от разочарования. «Похоже, мне даже не придется что-либо делать, чтобы он потерпел неудачу. Надеюсь, что он лучше справится в следующих упражнениях, иначе будет вообще не весело». Айзава впился взглядом в Минету и раздражительно произнес: «Минета Минору, 34 метра. Почему ты не воспользовался своей причудой?» Упрек учителя заставил парня вздохнуть. «Учитель, моя причуда не подходит для метания мечей». «Что ж, ладно», — признал его правоту Шата и перешел к следующему ученику. «Тодороки Шира, выходи». Шира подошла и выхватила мяч из рук. В это время она уже чуть ли не полностью пылала. Она явно была готова использовать свою причуду по максимуму. «Я его просто взорву». С этими мыслями, ее левая сторона лица вспыхнула. Она уже была готова к броску. Но в этот момент, Изуку, ухмыльнувшись, прошептал: «Действуй, Блэки». Блэки все это время стоял позади нее, и в тот момент, когда она уже собиралась бросить мяч, он слегка толкнул ее руку вниз, полностью сбивая подготовленную ею траекторию. В результате мяч оказался глубоко вкопан в грунт. «Хм, если Блэки обнаружат, возникнут проблемы. Хотя, его камуфляж, конечно, не идеален, но он все еще невидим для всех. Прикосновение к чему-либо не раскроет его. Но мне все равно нужно быть осторожным с этим. Если кто-то случайно ударит по нему с достаточной силой, часть его камуфляжа может спасть», — подумал Изуку. Айзава растерянно посмотрел на Шира и сказал: «Студентка Тодороки, я почти уверен, что не говорил вам бросать мяч в землю. Это не детская площадка, если хотите игр, то прошу вас уйти». «Тодороки Шира, 1 метр». Все ученики также были в замешательстве. Что она вообще сделала? Промелькнула, наверное, у каждого такая мысль в голове. Шира же, напротив, была бела как простыня. Она не могла понять, что произошло. Словно какая-то невидимая сила заставила изменить направление ее движения. «Учитель, можно мне попробовать еще раз?» Айзава со вздохом ответил ей: «Я разочарован в тебе. Скажи мне, если ты умрешь, У тебя будет еще один шанс, нет, у тебя будет шанс выбиться вперед на других упражнениях. От его слов, Изуку вздрогнула и внутренне рассмеялся. Если бы ты только знала, Шира была расстроена, но не могла опровергнуть слова их учителя. Она вышла из круга, не заметив на лице у Мидории небольшую ухмылку. После этого не было никого интересного, кроме Ачика, что была последней. Она легонько бросила мяч и тот просто полетел прямо в воздух. Вскоре он вовсе пропал из вида. Айзава кивнула и сказал: «Урара Качика, бесконечность. Давайте перейдем к следующему упражнению». Но ученики не последовали за ним, а вместо этого столпились вокруг Ачика. «Поразительно, что у тебя за причуда?» Слышались подобно этому вопросы от толпы людей. Урарарака не могла ответить каждому, но все же ответила на их главный вопрос и объяснила свою причуду. «Моя причуда – нулевая гравитация. Она позволяет делать вещи невесомыми, знаете». Но она прервалась и покраснела, поняв, что полностью сбилась с мысли. Но другие не видели ничего постыдного, а лишь считали, что она была довольно милой. Айзава раздраженно на повышенном голосе сказал: «Как я и сказал, давайте перейдем к следующему упражнению». Глава 75. Тест Айзавы. Ч2. Следующее упражнение будет проводиться в паре, и это 50-метровый забег. «Мидория, Аямы, становитесь на отметке», — сказал Айзава, когда они всей группой подошли к трассе для забегов. Они оба выстроились на начальной линии и приготовились к применению причуд, а учитель встал возле отметки 50 метров. «Хоть моя скорость и велика, но я хочу попробовать кое-что другое», — пробормотал Изуку и посмотрел на рядом с ним стоящего одноклассника, тут же вспоминая его. «Это же тот парень с лазером. Кажется, он мне пытался помочь при столкновении с роботом 4-го уровня. Почувствовав на себе пристальный взгляд, Аэйма повернул голову к Мидори и подмигнул ему. «Пусть победит тот, кто сияет ярче всех». Изуку в ответ кивнул и улыбнулся. «Возможно, заводить друзей теперь не будет для него таким проблематичным занятием. Ах, кстати», — сказал Айзава так, чтобы все могли его услышать, — он явно хотел что-то объявить. «Ребята, ученик, что окажется в самом низу в статистике по баллам за все эти тесты, будет рассмотрен как нежелательный в нашем классе, следовательно, исключен». «Но подождите возмущаться, все не так плохо, я понимаю, что это слишком жестоко, так что решил поменять наказание с исключения на отправку в класс 1». Кинул он свой пристальный взгляд на Мидорию и продолжил: «Вам просто придется сменить класс. Ничего страшного. Знаете, я просто ненавижу бездельников, так что пойду на такой вариант, подберу вместо проигравшего перспективного ученика из класса». Поначалу Айзава лишь планировал угрожать своим ученикам исключением, дабы они не расслаблялись и делали все возможное, дабы выйти вверх по очкам. Но рано утром Низу вызвал его в свой кабинет и рассказал о просьбе Изуку. Шати эта идея сразу же не понравился, но все равно согласился, так как сам директор был согласен с предложенным планом и его аргументы действительно имели смысл. Низу рассказал Айзаве о талантливой ученице из класса 1, что была обладательницей двух причуд, и Шата уже на инстинктах понимал, она обязательно станет в будущем потрясающим героем. Услышав эту новость из уст их учителя, Кацура была просто в восторге. «Если это правда, то у Ицуки все еще есть шансы попасть к нам. Я обязан рассказать ей об этом». Однако другие не были так уж этому рады, и это условие застало их врасплох. «Чего? Вы никогда такого не говорили. Черт возьми, теперь это становится более жестким, по-мужски. Как вы можете вот так нас выгонять? Все мы попали сюда, потому что имели достаточные для этого способности». Неважно, какие чувства испытывал каждый из учеников, они мгновенно испарились. На их смену пришла паника, беспокоился чуть ли не каждый, только самые стойкие ученики не беспокоились. В их числе был и Изуку. Эта новость для него не стала сенсацией, он с самого начала знал об этом. «Просто отлично, все идет в соответствии с планом. Хорошая работа, Низу. Каким образом я могу вот так поступить? Все очень просто. Я ваш учитель и имею на это право. Ваше будущее в моих руках». Айзава жутко улыбнулся и продолжил: «В любом случае, каждый герой должен быть готов к неожиданностям. Что-то вроде этого не должно застигать вас врасплох. А теперь, вы двое, готовы?» Они оба кивнули. Шата вытащил из своего спального мешка пистолет и выстрелил в воздух. Начали. Прежде чем Аэйма успел развернуться, дабы активировать свой лазер, Мидория уже финишировал. Айзава удивленно посмотрел на Изуку и произнес: «Мидория, Изуку, 1.02 секунды, в то время как большинство учеников даже не поняли, что произошло, а Чика и Ида ясно видели этот момент. Что, я один сейчас увидел летающую микроволновку или кто-то также разглядел ее? Спросила Ида. А Чика кивнула и ответила ему. Ты был не один. Увидев разинувшую рты толпу, Аэйма подумал. Ох, посмотрите на них, все они наблюдают за моей прекрасной причудой. План Аэймы на самом деле был довольно хорош. Он отдачу от лазера, чтобы пролететь все расстояние. Единственной его проблемой было то, что ему из-за боли в животе приходилось останавливаться на некоторый промежуток. Если бы не это, он бы спокойно справился за 2 секунды. Аэйма Юга, 5.01 секунды, объявил учитель и вызвал следующую пару. Пришедший к финишу Аэйма сильно удивился, так как когда огляделся, понял, что Изуку уже стоял за финишной чертой. Увидев его взгляд, Мидория улыбнулся и помахал ему рукой. Юга тоже не растерялся, он подошел к своему псевдооппоненту. Хороший матч, я проиграл, но был более стильным. Хороший матч, согласен, ты был намного блистательнее меня, рассмеялся Изуку. Открыв рот, будто уже хотел что-то сказать, Аэйма резко понял, что он сказал и улыбнувшись ответил. Ну конечно, Изуку пошел обратно к толпе ожидающих учеников, и Ачика не могла не удержаться от вопроса. Мидория-сан, как ты это сделал? Я уверена, что видела летающую микроволновку. Изуку приложил указательный палец к губам и, сделав вид раздумий, вскоре ухмыльнувшись, ответил. Это секрет. Но Ачика не была удовлетворена его ответом, но видя, что он не хочет говорить об этом, она не стала спрашивать дальше. На самом деле, Мидория просто хотела опробовать сумасшедшую идею, что резко влетела в его голову. Поскольку он мог ускорить вещи, которые он вытаскивал из инвентаря, он попытался схватить брошенную микроволновку, что летело с невообразимой скоростью. Эксперимент удался, но ему все еще нужно было поработать над своей посадкой. В это время Изуку сосредоточился на следующих участвующих. Он должен был заранее подготовить Блэки. Теперь Минета и Тодороки. Приготовьтесь, сказал Айзава. Минета начал вытаскивать 20 шариков из своей головы, съеживаясь при этом от возникающей боли. По его лбу стекала кровь. В это время правая часть лица Тодороки вспыхнула огнем, она была готова стереть весь стыд, возникший при первом упражнении. Начали. Прогремел сигнальный выстрел вместе с голосом Айзавы. Бросая вперед свои шарики и прыгая по ним, он словно пружинил и несся к финишу. Его скорость была действительно впечатляющей. Шира также бросилась вперед, но тут же упала на землю. Никто не понимал, почему этой девушке так сегодня не везло. Но Минета радовался ее неудачам, так как благодаря этому именно он оказался победителем. Минета Минору, 3.03 секунды, сказал Шатай, перевел свой взгляд на Шира, что встала с земли. Она хотела продолжить, но как только ускорилась, снова свалилась на землю. Это зрелище было грустно видеть, ученики не понимали, смеяться им или жалеть ее. Через еще одну попытку и неудачу, Тодороки сдалась и, поднявшись с земли, аккуратно побрела к финишу. Покачав головой, Айзава произнес: «Тодороки Шира, 48 секунд, я не знаю, что и думать об этом. Ты либо самый неудачный человек на земле, либо же сегодня просто не твой день. Как ни крути, ты все равно последняя в списке». Шира сжала кулаки и посмотрела на Изуку. Увидев его насмешливый взгляд, она стыдливо опустила голову и подошла к своим одноклассникам. Она знала, что про себя, он смеется над ней. Что? Что сегодня со мной происходит? Может, меня прокляли? Увидев, как она расстроилась, к ней подошла розово-кожая девушка и похлопала Шира по спине. Не волнуйся, сегодня у всех не лучший день, все наладится, поверь мне. Кстати, меня зовут Ашида Мина. Приятно познакомиться. Тодороки тут же посмотрела на приблизившуюся к ней девушку и широко распахнула глаза от удивления. Эта девушка совсем не походила на человека. Ее кожа была полностью розовой, а на голове красовались пара рожек. В ее глазах виднелся желтый зрачок с черным белком вокруг. Казалось, что ее взгляд был устремлен точно в бездну. Когда Шира встретилась с ней взглядом, то не смогла сдержать дрожь. Она действительно была напугана. Отвернувшись от нее, она ответила: «Спасибо, но я в порядке». Глава 76. Тест Айзавы. Че-3. Кроме Шира, ни у кого больше не было такого плохого результата на 50-метровом забеге. Когда они готовились к следующему тесту, Изуку заметил, как Минета с жуткой улыбкой стоит позади Кацура и Мама. Изуку нахмурился, поняв, что он делает. Но как раз когда он собирался подойти и разобраться с ним, Это также заметил парень с желтыми волосами и колючей прической. Этот ученик схватил минету за воротник, и Мидория не стал действовать, оставив это дело на другого. Парень посмотрел на Изуку и слегка поклонился, а затем перешел к разговору с Минетой о сложившейся ситуации. Мидории показалось, что желтоволосому парню также не понравилось такое поведение, поэтому тот и взял Минету, чтобы поговорить с ним об этом. Но он не знал, что этот парень был сделан из того же теста. «Ой, виноградный пупс, ты не можешь быть таким очевидным. Разве ты не видел, как Мидория смотрел на тебя? Он словно хотел тебя убить. Это же не наша старая школа, где девочки ничего не замечали. Более того, похоже, среди парней также есть те, на кого стоит обратить внимание. Вокруг нас могут находиться рыцари в белых латах», — Минета, надувшись, произнес. «Но, Динки, смотря издалека, ничего же не видно. Подобраться поближе – это единственный легкий способ, и к тому же, я не верю, что тот парень Изуку мог бы что-то сделать со мной, пока рядом учитель». «Эх», – вздохнул Каминари и подумал, – «если он будет провоцировать этого зеленоволосого пацана, все кончится плохо. Думаю, стоит эвакуироваться куда-нибудь подальше от Минеты. Извини, виноградный, но я не собираюсь с ним драться». Айзава вытащил из спального мешка ручные динамометры и раздал их каждому ученику. «Теперь мы протестируем вашу силу хвата. А теперь, начали». Каждый студент старался изо всех сил, но среди толпы больше всех выделялся парень с шестью руками. Он сжал прибор, и тот показал 780 килограммов. «А во, ты горилла или осьминог? Хм, осьминог, секси-тентакли». Не смог удержаться от комментария Минета. «Фу, что за извращенец. Истинный результат мужика». Изуку посмотрел на высокого парня и заметил, что ему явно не по себе от чрезмерного внимания. Должно быть, он плох в общении с людьми. Подумав о том, что он мог бы перевести внимание, Мидория сжал вместе с Блэки прибор, и оно сломалось. Затем Изуку подошел к Айзаве и обратился к нему. «Учитель, что вы делаете, когда устройство ломается?» Айзава посмотрел на его лицо и ответил. «Ученик Мидория, максимальная сила, что может выдержать динамометр, 1 тонна. Не думаю, что парень твоего возраста смог бы достичь такой силы хва». Запнулся он, когда Изуку протянул ему деформированный прибор. Глаза учителя были широко распахнуты. Он с шоком взял динамометр из его рук. Просто таращись на него несколько, он решил сжать его и проверить работу. Прибор, он серьезно больше не работает. Этот парень действительно сломал его, его же порекомендовал Низу. Его сила, или же это талант, но думаю, в любом случае он походит на монстра. Вообще не могу представить, чтобы он мог где-то провалиться. Подумал Айзава, держа в руках динамометр, опомнившись и глубоко вздохнув, он произнес. «Похоже, ты и вправду прошел порог в 1 тонну». Эта речь была довольно громкой, такой, что все его слышали.